Глава 14. Прииски горы Александр. В 1814 году Родерик Мерчисон, ныне президент Королевского географического общества в Лондоне, изучив строение горной цепи, которая тянется с севера на юг, заканчиваясь у южного побережья Австралии, нашел, что существует замечательное сходство между нею и Уральским хребтом. А так как Уральский хребет золотоносен, то геолог, естественно, предположил, что этот драгоценный металл должен встречаться и в австралийских горах. И он не ошибся. Действительно, 2 года спустя Мерчисону были присланы из Нового Южного Уэльса образцы золота. Геолог побудил большое количество корнуэльских рудокопов отправиться в золотоносные районы Новой Голландии. Первым нашел в Южной Австралии золотые самородки Фрэнсис Люттон. Золотые же россыпи были открыты Форбом и Смитом. Как только разнесся слух об этих открытиях, в Южную Австралию со всех частей света устремились золотоискатели – англичане, американцы, итальянцы, французы, немцы, китайцы. Однако только 3 апреля в 1851 году Харгвис открыл чрезвычайно богатые золотоносные месторождения и предложил указать это место губернатору колонии Сидней Фицрою за незначительную сумму в 500 фунтов стерлингов. Предположение это не было принято губернатором, но слух об открытии Харгвиса получил распространение, и золотоискатели наводнили Сомерхилл и Леннис-Понд. Здесь был основан город Офир, который благодаря соседству с богатыми приисками быстро вырос и стал значительным центром. До тех пор никто не интересовался провинцией Виктория, а между тем ей суждено было превзойти все другие провинции богатством своих залежей. Несколько месяцев спустя, в августе 1851 года, в провинции Виктория были найдены первые самородки золота, а затем вскоре открылись и обширные прииски в ее 4 округах. Балнарет, Овенс, Бендиго и горы Александр. Все эти 4 округа были очень богаты золотом, но на берегах реки Овенс обильные подпочвенные воды затрудняли добычу золота. В Балларате расчеты предпринимателей часто не оправдывались из-за неравномерного распределения золота. В Бендиго работу золотоискателя очень тормозили свойства почвы. Лишь у горы Александр все условия благоприятствовали добыче золота, и оно, расцениваясь по 1441 франку за фунт, продавалось прибыльнее, чем где-либо на земном шаре. Через это самое место проходила 37-я параллель, по которой пролегал путь разыскивающих Гарри Гранта. Весь день 31 декабря наши путешественники ехали по чрезвычайно неровной дороге, очень утомившей и лошадей, и быков. Наконец, под вечер показались округлые вершины горы Александр. Путешественники расположились лагерем в узком ущелье этой невысокой горной цепи и пустили быков и лошадей в путах пастись среди обломков кварца. Это еще не был район, где разрабатывались золотые россыпи. Только на следующий день, первый день нового 1865 года, тяжелые колеса колымаги заскрипели по дорогам этого богатейшего края. Жак Паганель и его спутники были довольны, что им удалось увидеть на своем пути знаменитую гору, носившую на австралийском языке название Джебур. Сюда, к этой горе, стекались целые орды авантюристов, воров и честных людей. И те, кто вешает, и те, кого вешают. При первых слухах о великом открытии в том золотом 1851 году города были покинуты своими жителями, пастбища с кваторами, корабли моряками. Золотая горячка приняла форму эпидемии, а стала заразной, как чума, и сколько от нее поумирало людей, уже считавших себя богачами. Шли толки, что расточительная природа посеяла в Австралии на 25 градусах южной широты многие миллионы. Ремесло золотоискателя затмило все прочие. Многие из пришельцев, не выдержав тяжелых трудов, погибали. Другие, наоборот, обогащались одним ударом заступа. О неудачниках умалчивалось. А об удачниках гремела молва, разносившаяся эхом по всем 5 частям света. Вскоре целые потоки авантюристов разных сословий хлынули на побережье Австралии. За последние 4 месяца 1852 года только один Мельбурн понаехало 54 тысячи иммигрантов. Целая армия, но армия без вождя, без дисциплины. Словом, понаехало 54 тысячи самых зловредных хищников. В течение первых лет этого безумного опьянения повсюду царил неописуемый беспорядок. С тех пор протекло 13 лет. Местами уже ничего нельзя было найти. Золотые россыпи начали истощаться. Да и как могли не истощиться эти богатства природы, когда только с 1852 по 1858 годы золотоискатели вырвали из недр земли золота больше, чем на 63 миллиона фунтов стерлингов. Количество эмигрантов в связи с сокращением добычи золота уменьшилось. Жаждущие наживы бросились в места, еще не тронутые рукой человека. Гленарван, желая осмотреть обширные золотые прииски горы, Александр отправил вперед колымагу в сопровождении Айртона и Мюльреди, обещая нагнать ее через несколько часов. План этот привел в восторг Паганеля, и он, по своему обыкновению, взялся быть Чичероне, проводником своих спутников. По его совету первым делом направились в банк. Улицы были широкие, вымощенные и тщательно политые. Внимание привлекали гигантские рекламы различных золотопромышленных компаний. Слышался шум машин, промывавших песок и измельчавших драгоценный кварц. За постройками простирались золотые россыпи, иными словами, обширные земельные пространства, откуда добывалось золото. Здесь работали рудокопы, нанятые и хорошо оплачиваемые золотопромышленниками. Немыслимо было сосчитать все видневшиеся кругом ямы. Железо заступов вспыхивало на солнце, точно молнии. Среди рудокопов были люди самых различных национальностей. «Не следует, однако, думать, — сказал Паганель, — что на австралийской земле совершенно перевелись искатели, охваченные страстной жаждой найти золото. Конечно, большинство продает свой труд разным компаниям. Да и что остается делать этим людям, раз государство продало или сдало в аренду все золотоносные земли компаниям? Но все же и у человека, у которого ничего нет, который не может ни купить, ни арендовать золотоносную землю, имеется возможность обогатиться». «Какая же возможность?» — спросила Элен. «Осуществить джемпинг», — ответил Паганель. «Например, даже мы, не имеющие никаких прав на здешние золотоносные земли, и то могли бы разбогатеть. Понятно, если нам уж очень посчастливится». «Но каким же образом?» — поинтересовался майор. «Благодаря джемпингу, о котором я имел уже честь вам говорить». «А что такое джемпинг?» — спросил майор. «Это соглашение, вошедшее в силу среди рудокопов. Из-за него, правда, происходят порой беспорядки и даже насилие. Но, однако ж, властям так и не удалось отменить его». «Рассказывайте, Паганель», — сказал Макнапс. «Не томите». «Ну так слушайте. В силу этого соглашения, любой находящийся в центре золотых приисков участок, где в течение суток не производилась работа, за исключением больших праздников, делается общим достоянием. Каждый, кто захватит такой участок, может его разрабатывать и стать богачом, если только счастье улыбнется ему. Итак, Роберт, постарайся найти одну из таких брошенных ям, и она станет твоей. Пожалуйста, не наводите моего брата на подобные мысли, господин Паганель», — сказала Мэри Грант. «Я шучу, дорогая мисс, и Роберт прекрасно это понимает. Он рудокоп? Никогда. Копать землю, переворачивать ее, обрабатывать, засевать, а затем ждать за свои труды урожая — вот это дело. Но рыться в земле наподобие крота, вслепую, стремясь вырвать оттуда немножко золота — это жалкое ремесло. И тот, кто им занимается, достоин сострадания». Побывав в центральном пункте приисков и пройдя по земле, состоявшей главным образом из кварца, глинистого сланца и песка, когда-то содержавших в себе золото, наши путешественники подошли к банку. Это было обширное здание. Гленарван обратился к главному инспектору банка, и тот любезно согласился показать ему и его спутникам свое учреждение. В этот банк компании сдают на хранение под расписку золото, вырванное из недр земли. Инспектор показал своим посетителям любопытные образцы золота и сообщил им ряд интересных подробностей о различных способах добывания этого металла. Обычно золото встречается в двух видах – слитках и размельченное. Его находят в руде, либо смешанным с наносной землей, либо заключенным в кварцевую оболочку.

богатые с заступом, бедные только с ножом. Но все они бросались копать землю с такой бешеной страстью, с какой, конечно, они не занимались бы ни одним честным ремеслом. Какой своеобразный вид имели в ту пору эти золотоносные земли. На них были разбросаны палатки, брезентовые навесы, хижины, землянки, бараки из досок и ветвей. В центре возвышалась правительственная палатка, над которой развивался британский флаг. Вокруг нее располагались синие тиковые палатки государственных чиновников, а дальше лавки менял скупщиков золота, торговцев, всех тех, кто спекулировал на этом смешении богатства и бедности. Эти-то, господа, наживались наверняка. Посмотрели бы вы на этих длиннобородых золотоискателей в красных шерстяных рубашках, живших здесь в грязи и сырости. В воздухе стоял несмолкаемый гул от ударов заступов, и разносились зловонные испарения от валявшихся кругом трупов животных. Над несчастными золотоискателями облаком стояла удушливая пыль. Такие условия создавали, конечно, высокую смертность, и если бы все эти авантюристы добились успеха, но страдания не вознаграждались. Если посчитать хорошенько, оказалось бы, что на одного разбогатевшего золотоискателя приходится 100, 200, а то и 1000 погибших в нужде и отчаянии. «Можете ли вы, Паганель, рассказать нам, как тогда добывалось золото?» — спросил Гленарван. «Делалось это как нельзя более просто», — ответил географ. Первые золотоискатели промывали благородный металл почти так же, как это и теперь проделывается в некоторых местах во Франции. В настоящее время золотопромышленные компании добывают золото иначе. Они добираются до самых истоков золота, до золотоносных жил, заключающих в себе самородки, чешуйки и песчинки. Но первые золотоискатели довольствовались всего-навсего лишь промывкой золотоносных песков. Они рыли землю, брали те ее пласты, которые им казались наиболее богатыми золотом, а затем, промывая их, добывали драгоценный металл. Промывка производилась посредством машины. Это был ящик длиной от 5 до 6 футов, нечто вроде открытого гроба, разделенного на 2 отделения. В одном из этих отделений было несколько расположенных одно над другим сит, причем снизу ставили более частые. Второе отделение снизу суживалось. И вот на верхнее сито первого отделения сыпали золотоносный песок, лили на него воду, а затем начинали качать люльку. При этом на первом сите оставались камешки, на следующих — руда и песок. Разжиженная земля уходила с водой через второе, суживающееся к низу отделение. Такова была машина, какой тогда пользовались. «Но и ее надо было иметь», — заметил Джон Манглс. Обыкновенно машину покупали у разбогатевших или разорившихся золотоискателей, или обходились без нее. «А чем ее заменяли?» — спросила Мэри Грант. «Железным листом, дорогая Мэри. Простым железным листом. Землю веяли, как пшеницу, с той лишь разницей, что вместо пшеничных зерен иногда попадались крупинки золота. В первый год золотой гаечки многие золотоискатели разбогатели, не прибегая ни к какому другому оборудованию. Видите, друзья мои, то было прибыльное время. Хотя за сапоги и платили 150 франков, а стакан лимонада стоил 10 шиллингов. Ведь кто поспеет первым, тот всегда в выигрыше. Золото было повсюду в изобилии. И на поверхности земли, и на дне ручьев, и даже на улицах Мельбурна. Ведь при мощении пускали в дело золотоносный песок. Таким образом, за время с 26 января по 24 февраля 1852 года из горы Александр было вывезено в Мельбурн под охраной правительственных войск на 8 238 750 франков драгоценного металла. Это составляет в среднем на каждый день 164 725 франков. А остались ли в памяти населения случаи внезапного обогащения? — спросила Элен. «Некоторые остались. И вы их знаете?» — спросил Гленарван. «Конечно, знаю», — ответил Паганель. «В 1852 году в округе Балларат был найден самородок весом в 573 унции, другой в Джисленде весом в 782 унции.